Сугльев, снявший желудок, наполненный жиром и кровью, подал Лаэртову сыну его Антиной, и два хлеба, взяв из корзины, принес их ему Амфином. Он наполнил кубок вином и сказал Одиссею, его поздравляя: «Радуйся, добрый отец иноземец, теперь нищетою ты удручен, да пошлют, наконец, и тебе изобилие боги». Ему отвечая, сказал Одиссей хитроумный: «Ты, Амфином, благомысленный юноша, вижу я, знатен твой благородный отец, повсеместно молвою хвалимый, Нис, уроженец Дулихия многобогатый. Его ты сын, мне сказали. И сам испытал я, сколь ты добродушен. Слушай же, друг, и размысли, размысли о том, что услышишь. Все на земле изменяется, все скоротечно. Всего же, что не цветет, не живет на земле, человек скоротечней. Он о возможной в грядущем беде не помыслит, покуда счастьем боги лелеют его и стоит на ногах он. Если ж беду не спошлют на него всемогущие боги, он негодует, но твердой душой неизбежное сносит. Так суждено уж нам всем на земле обитающим людям, чтоб не послал нам крани он, владыка бессмертных и смертных. Некогда славенный я меж людьми был великим богатством. Силой своей увлеченной тогда беззаконствовал много, я на отца и возлюбленных братьев своих полагаясь. Горе тому, кто себе на земле позволяет неправду. Должно в смиренье, напротив, дары от богов принимать нам. Вижу, как здесь женихи, самовластно бесчинствуя, губят все достояние царя и наносят обиды супруге мужа, который, я мыслю, недолго с семьей и с отчизной будет в разлуке. Он близко. О, друг! Да хранительный демон вовремя в дом твой тебя уведет, чтоб ему на глаза ты здесь не попался, когда возвратится в отеческий дом он. Здесь не пройдет без пролития крови, когда с женихами станет вести свой расчет он, вступя под домашнюю кровлю». Так он сказал, и вина золотого, свершив возлияние, выпил, и кубок потом возвратил Амфиному. И тихим шагом пошел Амфином, с головой наклоненной, с печалью милого сердца, как будто предчувствием бедствия полный. Но не ушел от судьбы он, его оковала Паллада, пасть от копья Телемахова вместе с другими назначив. Сел он на стул свой опять, к женихам возвратясь беспечно.